Первое, что принес Христос, это мир. Мир вам. Поскольку эти люди были исполнены сомнения, страха, отчаяния, их нужно было удостоверить. И что нужно сделать пастору, когда он возвращается к своему рассеянному стаду? Надо удостоверить их, что это он, что он знает их по имени, знает их проблемы, знает их положение. И, конечно же, явить свою цель и любовь, то есть утвердить их. И Христос показывает им свои раны, вот то, что было достоянием Его от наших грехов, за наши грехи, за наши беззакония. И это было утверждением их веры, что это действительно Его личность, что здесь нет никакой фальсификации, нет никакой подделки, вот, что это все реально. Сказав это, Он показал им руки и ноги, и ребра свои ученики обрадовались, увидевши Господа. Я возвращаюсь немножко назад, когда Христос говорил, что придет время, когда мир возрадуется, а вы опечалитесь. Но Он там говорит, что печаль ваша в радость вам будет. Ибо приближается ночь, когда никто ничего не может делать. Это была ночь. Это время тьмы, ваше время, Христос сказал, когда Он был отдан на этих 3 дня истязаний и смерти в руки преисподней, во власть этих людей, которые были полностью под властью демонических сил. То есть все, что делали демоны, говорили, унижение, все это происходило. Хотя мы, я хочу сказать, с одной стороны, с другой стороны мы понимаем, что всю ситуацию контролировал Господь. Мы никогда не должны это забывать, что все, что совершалось в жизни, в служении Иисуса Христа, совершалось все непосредственно до малейшей иоты, согласно Писанию, согласно воле Небесного Отца. Чтобы мы это помнили всегда. Не было ни хаоса, не было никакого-то неустройства, все было в точности предписано Богом, сказано за много лет раньше Духом Святым, вот в лице Божьих пророков, и Бог все приводил в точности действия. Вот. И вот здесь Христос обращается, это уже, так сказать, последние штрихи Его пребывания, может быть, пройдет еще приблизительно 40 дней, вот по подсчетам, вот, и это время, когда Он будет являться, Павел уже позже, описывая в 15 главе свое покаяние, как Бог его призвал к покаянию, он говорит, что явился Иоанну и Кифе, а потом более нежели 500 братьям в одно время, то есть были моменты, когда Петр уже описывает, что он являлся предизбранным, которые ели и пили с ним. Вот. Это были определенные моменты, когда он им являлся. То есть не постоянно он был уже с ними по воскресенье. Но вот в эти моменты он давал им нужные наставления в их жизни. Это очень важно. И я понимаю, что даже чисто по человеческому фактору, я помню, когда умирал мой отец, и мы, дети, которые были собраны в комнате, когда он умирал, и покойная уже мать тогда еще, она была жива, говорит, Василь, скажи что-нибудь своим детям перед своей смертью. И я думаю, что мы каждый ценим предсмертными словами наших родителей, наших близких, дорогих, которые уходят из этой жизни, и как-то это слово, оно помнится для нас, правда? Вот, прощальное слово, когда мы с кем-то прощаемся на долгое время, и кто-то там нам оставляет какое-то пожелание, это помнится, это пожелание. Христу нужно было, так сказать, все, что в Его служении довести до конца, и Он говорит, дает им полномочия и права. Он, Его миссия завершена, но теперь тех, которых дал Ему Отец, Он должен ввести или включить в фазу служения, если можно так выразиться. И он здесь говорит, Иисус сказал им вторично, мир вам. Это утвердительная форма. Представьте себе, братья мои и сестры, вот, что это означает. Люди, которые рассеялись, люди, которые во время его смерти, во время его отсутствия занялись чисто плотскими, иду ловить рыбу или другие моменты. Вот, вот это пребывание, вот это отчаяние, все, вот отречение Петра. И нужно вот этим вот людям сказать слово мира во второй раз, чтобы утвердить, чтобы они поняли, что он им принес мир. Бог говорит через Исаию, что нечестивым нет мира. Нет мира нечестивым. Вот. Но Бог дает мир тем, которых прощает, которых омывает, которых освящает, которых приближает в свое присутствие. Вот. И это слово утверждало их в его прощении, в его заступничестве, в его совершеннейшей жертве. Он говорит: «Мир вам!» И дальше: «Как послал меня Отец». Здесь идет полная аналогия. Позже апостол Павел Коринфянам напишет: «Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог, усевая через нас, просим от имени Христова, примиритесь с Богом». Мы посланники от имени Христова. И он говорит: «Как послал меня Отец», точно так же, «как послал Отец, вот иду исполнить волю Твою, Боже». Посланник должен исполнить волю пославшего его. И он здесь говорит: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Точно так же. И я хочу сказать, что в этом посланничестве, просто если чисто остановиться в аналитической плоскости и поразмышлять, то Христос чуть раньше уже говорил в своем служении, что если хозяина дома назвали Вельзевулом, то как назовут домашних? Если с зеленеющим дерево так делают, то что с сухим будет? И вот в этом отношении я просто хочу сказать, что как послал меня Отец на страдания, на исполнение воли Божией, на послушание, на смерть, на поругание, на унижение, чтобы не было в моем служении, я должен исполнить цель, для которой послал меня Отец. И вот здесь Христос выводит аналогию, что ваша жизнь, ваше служение, ваше посланничество будет аналогичным. Когда мы читаем, уже Лука описывает первую главу Деяния апостолов, «Вы примете силу и будете мне свидетелями», то там, где у нас стоит слово «свидетель» в синодальном переводе, в греческом стоит слово «мученик». «Мученик». «Вы будете мне мучениками». Почему? Потому что, когда мы читаем Евангелие, Христос сказал, что если зерно, падшее в землю, не умрет, то оно останется одно. Если умрет, то принесет много плода. Мы сегодня говорим о такой стране, как Китай. Только пятидесятнического движения более 50 миллионов в Китае. Более 50 миллионов. Но послушайте внимательно, что я вам хочу сказать. Ни одна страна в мире, даже Румыния, которая много пострадала, или другие страны, не могут сравниться с страданиями, которые пережили братья и сестры в Китае. Это страдания вне нашего воображения. Вне нашего воображения. Я не хочу сегодня говорить об этих ужасах. Но войдя в эти страдания, мучения, в Китае Бог смог произвести такое количество спасенных людей посредством страданий. Поэтому я хочу сказать, просто навести нас на мысль, что такое евангелизация мира, спасение человеческой души. Рождение, оно не бывает без мучений и страданий. И вот в этом отношении я просто веду это к мысли, к тому, что было сокрыто в этих словах, как послал меня Отец. Отец знал, куда. Вот. И раньше, когда мы исследуем слова Иисуса Христа, Он говорит, что в мире будете иметь скорби, но мужайтесь, Я победил мир. И Павел уже позже напишет, что все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Правда? Вот. То есть, жизнь посланника от лица Христова, она аналогично и близко. Никто не спор, никто не злословил меня, ибо я ношу язву тела. Я дополняю недостаток скорбей Христовых в теле моем. Все это в служении посланника. Вот. Если с ним страдаем,